именно соотношение сил капитализма и социализма в современном мире позволяет быть уверенным в том, что монополистический капитал никогда уже больше не станет хозяином земного шара, что историю вспять не повернуть. Но если трактовка мировой войны носит в романе, так сказать, служебный характер, являясь произвольным допущением, помогающим ярче показать, в какую пропасть идут и неизбежно придут Соединенные Штаты Америки, даже в случае установления их господства над всем миром, то трактовка социальной революции выражает принципиальную позицию автора и составляет одну из главных идейных проблем книги. В романе изображена, по сути дела, не революция, а путь кучки авантюристов, возглавивших своеобразное движение новых луддитов, разрушителей машин, подобно тому, как это имело место в Англии конца 18-го, начала 19 века. Путь терпит крушение. Значит ли это, что любое выступление против капитализма, в том числе и такого, каким он является нам в «Утопии 14», в принципе безнадежно? Что всякое движение, всякий бунт против научно-технического и социального прогресса заведомо обречен на провал? Это истина бесспорная и достаточно ярко на страницах романа еще раз проиллюстрированная. Правильно и то, что безнадежный бунт кучки героев романа против машинной цивилизации Запада напоминает безнадежную борьбу североамериканских индейцев против той же самой цивилизации столетием двумя раньше. Но бунт и революция, конечно же, разные вещи. Как уже говорилось, подбор героев романа крайне тенденциозен. Их можно условно разделить на три группы. Правящая кучка технократов, отколовшаяся от них по тем или иным причинам, деморализованная люмпен-интеллигенция и столь же деморализованный, оболваненный, забитый люмпен-пролетариат, в который якобы обратилось к тому времени подавляющее большинство американского народа. Конечно, люмпен-интеллигенция ни на что, кроме революционного вспышкопускательства, не способна. Мы знаем это по опыту истории множества лэшеров, которые устраивали скороспелые путчи только для того, чтобы попасть в анналы. Не способен ни на что иное, кроме бессмысленного разрушительного бунта и люмпен-пролетариат. Но помимо люмпенов, в Соединенных Штатах и других странах капитала существует несоизмеримо более значительная сила – промышленный пролетариат, фермерство, средние слои, в том числе и интеллигенция. Эта сила способна на нечто большее, чем просто бунт, и она выступает не против прогресса, а именно за него, что и делает эту силу в конечном счете непобедимой. Было бы упрощением представлять дело так, будто в современных условиях эта сила на Западе окончательно консолидировалась и выступает единым фронтом против общего врага, против монополистического капитала, возглавляющего силы реакции. Процесс консолидации очень длителен, сложен и нередко противоречив, но процесс этот идет. В нем принимают активное участие все прогрессивные элементы капиталистических стран, и победа в конечном счете за ними, ибо за ними неодолимая поступь прогресса. «Кто-то просто обязан быть неприспособленным», — пишет Воннегут. «Кто-то просто должен испытывать чувство неловкости для того, чтобы задуматься над тем, куда зашло человечество, куда оно идет и почему оно идет туда». В этом смысл книги. Собственно говоря, в этом смысл всей современной прогрессивной фантастики Запада. «Утопия 14», может быть, даже вопреки субъективным воззрениям ее автора, служит идейным оружием в консолидации сил прогресса против сил реакции. Она с большой художественной силой показывает страшное будущее, которым угрожает человечеству капитализм. Она помогает поднимать людей на борьбу за иное, лучшее будущее. Это и дает ей право на выдающееся место в современной фантастике Запада. Бестужев Лада, доктор исторических наук. Город Айлиум в штате Нью-Йорк делится на три части. Северо-восток – место жительства управляющих, инженеров, а также городских служащих и небольшой группы специалистов.